Глава пятая. Герман Лежнев. Аферист. С этим заданием получилось идеально. Артефакты после небольшого обсуждения решили временно придержать. А вот подробные записи спуска и облета вокруг планеты заказчику скинули, после чего он без всяких вопросов сообщил, что готов оплатить заказ и нужен только счет. Между прочим, довольно приличная по местным меркам сумма. Заказчик был немного удивлен, когда удачливые исполнители отказались предоставить свой банковский счет и попросили открыть у себя на эту сумму кредит, но пошел навстречу столь удачливым исполнителям. Платный аккаунт самого высокого уровня в информатории стоил, например, всего 1000 кредитов. Между прочим, позволить себе такой обычный гражданин Содружества не может по причине дороговизны. Впрочем, такие и предназначены не для личного пользования, а для всевозможных компаний. С аккаунта и решили начать. Заказчик без труда оплатил его получение, сложности начались позже, когда выяснилось, что платный аккаунт можно приобрести только вместе с устройством доступа, то есть необходима доставка, причем осуществляется последняя максимум на орбиту одной из двух обитаемых планет, которая называется Базар. Да и то только для одной расы амфибий, для которых гравитация Базара оказалась слишком высока. Базаром планету тоже обозвал Герман, просто переведя название на русский, так ему было удобней. А Тиана подхватила. Название идеально описывало суть. Это специально выделенный хозяевами системы мир, на который позволено спускаться любым дружелюбно настроенным видом существ. Эдакий буфер или торговая зона. Герман предложил снова обратиться к заказчику съемок, но Тиана заверила, что за эти дни изучила систему слежения местных жителей до мелочей и вполне может не только незаметно добраться до орбиты, но и спуститься на поверхность. Лежневу, который тоже имел возможность кое-как изучить местную систему защиты, она проходимой не казалась. Однако разведчица с легкостью разбила его скептицизм. Всего сутки потребовалось девушке добраться до планеты и даже сесть на нее. Правда, проделать это оказалось явно не так просто, как хотела показать разведчица. Парень не отказал себе в удовольствии понаблюдать за процессом исслияния, так что прекрасно чувствовал напряжение и сосредоточенность разведчицы. Удерживать внимание целые сутки, следя за каждым своим движением и за окружением, Лежнев представлял себе опытного канатоходца, который, в общем-то, без труда удерживает равновесие, стоя на канате. Вот только какой из артистов сможет идти по канату целые сутки, ни разу не прервавшись на отдых? «Гвозди бы делать из этих людей!» — восхищался Герман уже после того, как они утвердились на планете. «Я даже просто наблюдать устал, а она вон как ни в чем не бывало скачет». Скакать хотелось не только Тиане. Гравитация на планете была ниже привычной вдвое, отчего тело наполняло непривычная легкость. Разведчица развила бурную деятельность. Дело в том, что после некоторого обсуждения они все же решили замаскироваться. Да, они выбрали довольно удобное место для доставки. Заранее, еще до вылета, выкупили какое-то давно заброшенное добывающее предприятие. Полезные ископаемые тут истощились, да и вообще на базаре местные предпочитают больше ничего не добывать. Все необходимое сейчас берут на астероидных поясах. А вот здания остались, как и карьер, в котором Ликс примостился как родной. Еще и закопался слегка. Так что доставку заказали прямо сюда. Место немного нетипичное, но особых подозрений вызвать не должно. Мало ли почему удачливым разведчикам пришло в голову обосноваться именно здесь, вдали от центров деловой жизни. Зато дешево. Карьер вместе со зданиями обошелся разведчикам даже дешевле, чем доступ в информатории, ради которого они это все и затеяли. Причиной же не совсем здорового энтузиазма Тианы послужил большой метр на метр контейнер, который хранил наиболее полный набор косметики для расы атлантов. И инициатива покупки, как ни странно, принадлежала именно Герману. Сама видишь, принять терминал для доступа в информатории можно только лично, объяснял ей Лежнев. А мы с тобой, как видишь, не сильно похожи на местных жителей. Однако тебя вполне можно замаскировать под атлантов. Нужно только покрасить волосы и изменить оттенок кожи. — А почему не тебя? — настороженно спросила тогда Тиана. — Да ты сравни мою рожу и их, — хмыкнул парень. — Неприятно признавать, но если поставить в ряд обезьяну, меня и вот этакое совершенство, я буду ближе к обезьяне, чем к атланту. Тем более нам и не надо всем с ними встречаться. Терминал-то твоим будет, а мы с Кусто на всякий случай подстрахуем. Тиана долгим взглядом смерила Германа, видимо, в самом деле пыталась вообразить описанную картинку, пожала плечами и больше возражать не стала. Зато теперь девушка носилась со всякими тюбиками, пытаясь добиться идеального сходства с девушкой-атлантом. На взгляд Лежнева все и так уже было идеально. Но разведчице все время казалось, что можно еще что-нибудь улучшить. Если честно, парень почти не сомневался, ей просто нравится что-то пробовать и видеть изменения. Тем более, что получалось очень мило. Герман видел ролики с результатами первых попыток пользоваться косметикой у девочек. Так вот, ничего подобного Тиана, обладающая отличным вкусом, не делала. Очень милая стилизация. Если не приглядываться, так и не догадаешься, что под слоем косметики скрывается представитель совсем другого вида. Сможет ли эта маскировка обмануть представителя самих атлантов? Герман проверять не стал бы. Но для каких-нибудь тайдарианцев разница наверняка будет незаметна. Тем более на этой планете со слишком высоким содержанием хлора в атмосфере и слишком низким кислорода. Те же атланты здесь, если и появляются, то только в скафандрах. Вот и Тиана шлем снимать не станет. Тайдарианцами Лежнев обозвал аборигенное население этой системы за схожесть с представителями этой расы из «Звездных войн». Правда, только схожесть. Крыльев у них, в отличие от тех, что в кино, нет, как и пузыря с летучим газом на животе, но в целом чудики очень похожие. Собственное название у них, конечно, тоже было, но Лежнев его предпочел не запоминать, раз есть такое сходство. К слову, заказчиками исследований в системе Юва были именно они, тайдарианцы. И доставлять терминал будут тоже они. Разведчица, наконец, наигралась с косметикой, и явно с сожалением констатировала, что более похоже на атлантов сделать уже не сможет при всем старании. Так что добро на доставку терминала было дано, каждый из участников аферы занял свое место, и потянулось ожидание. Оно, впрочем, не продлилось и получаса. На полянке перед зданием опустилось какое-то летающее транспортное средство, что-то среднее между аэросанями и флайером из фантастических фильмов. От аэросаней, собственно, был только вентилятор, задающий скорость и направление движения. А вот в воздухе машина держалась, судя по всему, благодаря эффекту антигравитации. Такому же, как у Ликса. Из машины бодро выбралась троица курьеров, которые шустро подошли к дверям здания, выбранного резиденции, и принялись озираться в поисках звонка. Действовали тайдарианцы, на удивление, синхронно, отчего были похожи на каких-нибудь сурикатов. Тиана не стала дожидаться, когда они сообразят, что никакой системы сигнализации о прибытии здесь нет, открыла дверь и молча уставилась на курьера. — Что, больше задницы выбрать не могли? — недовольно спросил доставщик. «Вы, атланты, вообще психи, вот что я скажу. Как вас таких в содружество пустили, вообще непонятно». И потом, видимо, перешел на атлантский. Какой сервис? То ли уважение проявляют, то ли просто атланты плохо осваивают общий, и курьеры об этом знают. Скорее, последний раз уж он, не опасаясь, грубил на общем. В любом случае, ситуация напряженная, потому что ни Герман, ни Тиана язык этих человекоподобных красавцев выучить не удосужились. Да и когда бы они успели? Тиана явно запаниковала. Герман со своего места видел, что сначала она замерла от удивления, потом попыталась что-то сказать, осеклась. На этом месте Лежнев понял, что нужно действовать. Выглянул из-за спины девушки и грозно спросил. «Чем тебе не нравится это место? Природа вон какая красивая. Лишайники, мхи». Курьер изменил оттенок с темно-зеленого на светло-зеленый и мелко-мелко затряс хоботком. «Простите, господин, я и подумать не мог, что вы оскверните свой высокий разум знанием общего языка. Я приношу свои извинения. Прошу, не нужно меня убивать. Это противоречит международным законам». «Да нафиг ты сдался? Убивать тебя еще!» — отмахнулся Герман. И сразу же засомневался, правильно ли. Может, надо было скандал устроить? Репутация у господ атлантов тут явно неоднозначная. Вон как от проштрафившегося курьера напарники отодвинулись. Будто показать хотят, что не с ним. И вообще не имеют отношения к оскорблению. Вздорные, судя по всему, господа, и скорые на расправу эти атланты. Поняв, что инцидент считается исчерпанным, тайдерианцы рассыпались в цветистых благодарностях, не забывая шустро распаковывать терминал. Открыли, запустили, ввели мастер-ключ, и все это не прекращая возносить хвалу терпимости и великодушию господ атлантов. Курьер поднес терминал к лицу Тианы, сделал фотографию сетчатки глаза. «Вот и все, прекрасные господа!» — радостно подытожил курьер. — Теперь позвольте пройти внутрь вашего здания, дабы вы в привычной атмосфере смогли передать образец своего ДНК в прибор. — А у нас еще нет своей системы жизнеобеспечения, — отмерла Тиана. Герман про себя облегченно выдохнул, испугался, что разведчица напрочь зависла. Хотя с чего бы? Девчонка просто растерялась поначалу в непривычной обстановке. А так-то... Кому, как не ей, действовать в стрессовых ситуациях? Про образец ДНК они уже знали. Это было самое тонкое место в их плане по легализации в чужом обществе. Еще на орбите выяснили, что без этой процедуры терминалы доступа к информаторию просто не продаются. Такая вот у них сложная многоуровневая защита. Хорошая и надежная защита, только не рассчитанная на ликсов, которые не только видят сигналы, с помощью которых передаются здесь сообщения, но и могут их достоверно имитировать. Так вот, оставлять свои ДНК у местных Тиана с Германом посчитали пока излишним. Решили попытаться дать взятку или еще как-то договориться. Основания думать, что это возможно, у разведчиков были. По крайней мере, Герман смог найти где-то в сети упоминания о левых терминалах, да и взяточничество в обществе тайдерианцев очень активно осуждалось. А раз оно так активно осуждается, значит, очевидно, цветет при этом буйным цветом. Но теперь необходимость договариваться, можно считать, отпала вовсе. «Тогда мы можем пройти в ваш корабль, почитаемые господа!» — бодро воскликнул курьер, оглядываясь по сторонам. «Видимо, в поисках того самого корабля». «Корабль уже ушел на орбиту», — нашлась Тиана. Благо, ликса было не видно. Он прекрасно замаскировался в карьере. Тайдерианец переглянулся с коллегами, о чем-то тревожно просвистел на своем, получил в ответ неуверенный свист, с ужасом покосился на дернувшуюся к нейродеструктору руку Тианы. «Прекрасные господа, я думаю, в виде исключения и в качестве извинений за мое недостойное поведение в начале нашего визита мы можем доверить этот последний этап регистрации провести вам самостоятельно. Вам достаточно внести каплю крови вот в это гнездо, и устройство будет полностью готово к использованию. А мы с коллегами, безусловно, подтвердим, что все это было проделано на наших глазах. — Мне все равно, — отмахнулся Герман. И, потеряв интерес, курьером ушел в здание. Тиана последовала за парнем. Закрылись в доме, дождались, когда курьерский флайер улетит, и только тогда облегченно выдохнули. — Вот палево голимое, — высказался Герман. — Едва вывернулись. И то еще не факт. — А что такое голимое палево? Тут же прорезался голос кустов в шлеме. Герман даже улыбнулся ностальгически. Давненько тихоход не вспоминал о своем любимом занятии — задавать глупые вопросы. Это вот как раз та ситуация, из которой мы сейчас с неизвестными последствиями выбрались, — объяснил Лежнев. — Как думаешь, они не догадались, что мы не те, за кого себя выдаем? — жалобно спросила Тиана. — Не знаю. Надо бы разузнать побольше об этих атлантах, чтобы хоть знать, кого изображаем. А то, как выглядят, представляем, и все. Как-то мы зациклились на внешности. Тебя вон вообще не отличить. Я тоже, наверное, для тех же тайдарианцев вполне похожу. И при этом не знаем, как себя вести. Стыдобище! Представляешь, этот язык, он показался мне очень знакомым. Слова, построение фраз. Ты разве не обратил внимания? «Вот почему она так отреагировала», — сообразил Лежнев. «А ведь это все объясняет, почему они так похожи, только цвет кожи другой и волос. Ну так у нас на одной маленькой земле и то вон сколько разноцветных. Что уж говорить о разных планетах. Это что получается, родственники?» «Я толком и не слышал, что он там говорил», — признался Герман. «Однако это многое объясняет. Интересно, значит, скорее всего, это твои соплеменники, которые неведомым образом оказались в наших пределах?» «Мы ведь искали о них информацию», — напомнила разведчица. «Но в бесплатном сегменте про них почти ничего нет. Только то, что они совсем недавно присоединились к Содружеству». «Ладно», — подытожил Герман. — Давай уже перенесем эту штуку в кусто и узнаем, наконец, чего мы наворотили. В качестве образцов ДНК использовали какое-то усредненное абстрактное нечто, которое разведчица сконструировала в медицинской капсуле. Была, оказывается, в ней и такая возможность. Лежнев в очередной раз поразился достижением кеннарской медицины. Правда, Диана честно призналась, что столь специализированные воздействия — это прерогатива настоящих медиков, а результат ее трудов ничем не лучше результата каких-нибудь студентов, двоечников, на лабораторной работе. То есть, в целом, по каким-то формальным признакам эта цепочка принадлежит живому существу и даже человекообразному. Но любой профессиональный генетик раскритикует ее творчество в пух и прах. И наверняка объяснит, что получившаяся химера будет по каким-нибудь причинам совершенно нежизнеспособна. Герман счел, что им точного совпадения и не нужно. Конечно, было бы совсем идеально использовать настоящее ДНК, принадлежащее тем же атлантам, но где ж такое возьмешь? Напарники дружно решили, что проводить еще и операцию по изъятию такового будет слишком нагло. Тем более на планете все атланты тоже ходят исключительно в скафандрах и своим генетическим материалом направо и налево не разбрасываются. Хотя Герман почти не сомневался, если взять немного крови той же Тианы, терминал наверняка покажет принадлежность к атлантам. Если уж у них даже язык похож. Различия в цвете кожи и волос вряд ли настолько сильно отражены в ДНК, чтобы девушку приняли за представителя другого вида. Изучение возможностей терминала заняло приличное количество времени, но усилия были вознаграждены отличным результатом. На корпоративном уровне полезной информации было значительно больше, чем на бесплатном. Удалось выяснить, почему с них не спрашивали никаких документов, и вообще не поинтересовались происхождением каких-то непонятно откуда взявшихся личностей. Дело в том, что эта система считалась открытой, свободного посещения для всех рас Содружества. И она же использовалась как место первого контакта с новыми расами. Правда, таковых уже давненько не встречали. Этакая свободная торгово-экономическая зона. Все документы, которые требовались от разумного, это оплаченный доступ в информаторий. Откуда ты взялся, никого не интересовало. Впрочем, местные власти были уверены, что способны отследить появление любого корабля в системе. Если бы Ликса заметили, то непременно поинтересовались бы принадлежностью и целью визита. А раз разумные уже на планете, то и контроль прошли. О чем интересоваться? Уточнили систему местных взаимоотношений, каковая оказалась довольно логичной, хоть и несколько запутанной. Главное правило. Любые межвидовые споры решаются специальной комиссией, состоящей из представителей конфликтующих сторон и еще двух произвольных видов. Для того, чтобы со всей возможной непредвзятостью можно было разобрать, кто прав, кто виноват, и присудить соответствующие наказания и компенсации. Каждый вид по-прежнему живет по своим законам, в своих областях пространства, но в нейтральных мирах, таких как тот, в котором сейчас находятся напарники, действует свой закон отдельный. Узнали также и об атлантах, которых столь неумело им пришлось изображать. Герман был вынужден констатировать. Ошибок они наделали, просто прорву. Оставалось только надеяться, что тайдарианцы все эти нестыковки спишут на собственное незнание чужих традиций. От их начальства, кстати, пришло письмо, в котором начальство незадачливых курьеров снова, велеречиво и многословно извинялось, обещал скидку на дальнейшие покупки, а также щедрые дары, которые будут достойны великодушия и благородства господ атлантов. «Определенно, репутация у этих атлантов тут по-настоящему жуткая», — решил Герман. Но вслух ничего не сказал, чтобы не расстраивать напарницу. Тиана не скрывала радости, это ведь ее народ. После более тщательного изучения языка стало очевидно, это он и есть язык кеннаров. Только немного изменившийся за несколько тысячелетий, правда, гораздо меньше, чем, скажем, русский. Даже Герман, который не так давно и не в совершенстве изучил кеннарский, мог вполне сносно понимать, о чем говорят прекрасные атланты на редких записях, найденных в информатории. Парень сознательно не обсуждал с Тианой, что она собирается в связи с этим делать. Просто опасался, что разведчица решит присоединиться к родственникам и остаться с ними. «Пусть сама решит, как к ним относиться», — думал Лежнев. Судя по тому, что мы тут раскопали, народ не слишком приятный. Может, ей тоже не понравится.